Глава 12. Жабьи игры. Корабль Максима. «Все готовы?» — рыкнул высокий, хорошо сложенный парень. На нем был черный костюм для ныряния, специальные очки, налобный фонарик, акваланг, а в руках специальный охотничий гарпун. «Готовы», — неохотно ответила одна из трех девушек, стоящих перед ним. Все они были в таких же костюмах, но на голое тело. Резиновое изделие эротично облегало их красивые тела, да и девушки все были как на подбор. Одна высокая и большегрудая, вторая чуть пониже и гордо носила грудь третьего размера, а последняя хоть и была еще ниже, но зато более стройная и имела грудь второго размера. На лицах недовольство, но и отказать Максиму они не могут, так как на их рода надавили, причем сильно. В руках девушек также были гарпуны, да и шапочки имелись с налобными фонариками, и даже нагрудный фонарь был у каждой. Помимо этого, у них также есть запас специальных подводных гранат на случай серьезной опасности. «Тогда шестрее, а не как в прошлый раз!» — рыкнул он и окинул взглядом свой корабль. Причем именно корабль. Баллов на него было потрачено просто огромное количество, так что судно выглядело не как глупый плот с винтами, а имело форму пули и высокие борта, которые затрудняют жабам подъем на него. Здесь имелась мачта с парусом, так как в команде имелся маг воздуха, несколько мощных моторов, которые двигают судно на большой скорости, причем они закрыты специальным домиком. Там же можно было отдохнуть. Плюс камеры. Они установлены в десятках мест, и даже на мачте их было штук 5. На палубе, помимо мощного гарпуна, который может отогнать даже щуку, имелся водомет. Но стрелял он не водой, а раствором, который поражает растения, делая их неагрессивными и вялыми. Также там можно было разглядеть ящики для добычи. Много ящиков. И почти все они были полны. И вот 4 человека нырнули в воду, направляясь к жабьему логову, чтобы убить там всех и разграбить логово. Это весьма выгодное занятие, так как убийство жаб, уничтожение икры и сбор золота до жемчуга могут принести от 500 баллов до 2000+. Однако команды состоят из 5 человек. И 5-й, а именно маг ветра, сидела на крыше сооружения, в котором скрыты все механизмы, и, виляя ножками, общалась со зрителями. «Такая вот у аристократов жизнь. Девушка выходит замуж за того, на кого покажут, и делает то, что прикажут», — вздыхала та, но не забывала вертеть головой по сторонам. Все же она не хотела умереть. А еще у нее был сигнальный пистолет, которым можно выстрелить в воду, и команда зачистки быстро вернется обратно. «Обернуться?» — девушка обернулась, но ничего не увидела. «Эти ваши шуточки! Я и так напряжена! Злые вы!» В этот момент из воды вновь выглянула голова. Мужская. А с ним и змея, которая обвила мужскую шею. Змея в костюме зайчика. И она смотрела на девушку. Несколько минут смотрела. «Да нет там никого», — заворчала девушка, вновь обернувшись. Но она просто не видела мужчину. Точнее, не замечала, даже если он подойдет в упор. «Хватит уже, я и так напу...» Она вдруг сладко зевнула. «Она...» Девушка прилегла и, закрыв глаза, уснула. «Там же, Сергей». Коварно заулыбавшись, я забрался на корабль и чмокнул свою милейшую Мию. После этого поспешил к парусу, оторвал от него немного ткани, сделал себе юбку, прикрывая срам, ну и связал спящую девушку. После этого я проник в моторный дом. Неважно. Но лишь увидев двигатели, мне захотелось материться. Они стоят, как мой корабль. А их тут было 2, но ключевое слово — «было». Ломал аккуратно, чтобы для ремонта требовалось лишь поменять пару деталек. Не хочется, чтобы меня оштрафовали. Бульк, услышав звук, вышел наружу и увидел голубого сама Анны. Рыбину вроде Дашей зовут. Как можно давать монстрам человеческие имена? Назвала бы... Да вот Булькой назвала бы. Бульк. Рыбина смотрела на меня, ожидая реакции. «Делай!» — кивнул ей и кинулся к ящикам. Заодно поразился количество оборудования на палубе. Мажоры, блин. Сом начал создавать ледяной плот, А я взглянул на содержимое ящиков. О, да, неплохо они поохотились. Впрочем, неудивительно с таким-то снаряжением. Так что беру все сразу ящиками и несу на ледяной плот. Вот только плот оказался перегружен. Но капец. «Забери красавицу. Ее там обижают, а мы тебе баллов отсыпем», — попросил комментатор. «Да-да, забирай, а еще моторы забери». «Сломал я уже моторы, блин. Не могли раньше сказать, чтобы я их не ломал, а остыбзил?» — заворчал я и поплыл обратно на вражеский корабль. И, захватив с собой худенькую девушку, вновь вернулся на свой плот. К счастью, она достаточно легкая, чтобы ледяной плот не пошел на дно. Ну и поплыли мы к своему кораблю. Те уже получили команду и плывут нам навстречу. Плыл я, кстати, быстро, так как вцепился в плот руками и ногами имитировал работу двигателя, тягая ледышку с добром. «Ква?» — из воды вдруг выглянула здоровенная жаба. Нет, не гуманоидная, а золотая. «Ты ценная?» — поинтересовался я у нее. «Ква?» — замотала она головой. «Точно?» — прищурился и услышал самое честное «ква» в своей жизни. «Ладно, чего надо?» «Ква?» Жаба указала лапой на девушку. «Так вроде в правилах не было, что нельзя похищать. Комментаторы говорят, что ее там обижают. А мы обижать не будем. Поспит у нас до конца испытания». «Ква!» Протяжно квакнула золотая лягуха и нырнула. Похоже, разрешила. Но мы поплыли дальше и вскоре увидели корабль. Так что через пару минут мы оказались на борту. «Красавец!» — Ольга показала большой палец. «Как истинный пират! И сокровища принес, и красотку похитил. Будем теперь над ней всякие мерзкие пошлости творить». «Пошлости и ты?» — хмыкнула Анна. Выглядела та уставшей. Я бы даже сказал, что изможденный. «Ты скорее глупости натворишь и опозоришься. Но все же, зачем девушка?» «Там у этого настоящий линкор, а не корабль. С парусом. А она маг ветра. Ну и теперь у Максимки будет на одного члена экипажа меньше». Пожал я плечами и продолжил перетаскивать ящики. «Да как они столько добыли?» — проворчала Лиза, открыв один из сундуков. «У них ныряет 4 человека», — ответила Аня, которая ранее через орла шпионила за ними. «А у нас лишь 1,5 землекопа, хотя...» — она посмотрела на Олю. «Кто-то даже на четвертинку землекопа не потянет». «Зато я хорошо плаваю», — хмыкнула полторашка. «Ты хорошо идешь на дно», — ухмылялась грудастая красотка. «Не ругайтесь. У нас все пределы и претели», — приобняв блондинок, обеих чмокнул в щеки. «Времени осталось не так уж и много, поэтому выдвигаемся. Уверен, впереди будет веселее». И будто накаркал. Сперва на нас напали летающие тварюги. Потом мы карабкались на высокую скалу дать шизделей этим тварям и разграбить их логово. А потом Юлю съела жаба. Вот нечего было лапками плескать в воде. «Ты как?» — спросил я у той, после того, как вскрыл брюхо огромной голубой жабе, и мы с Олей поднялись на поверхность. «Плакать хочется», — честно ответила блондинка. Ее кожа была немного красноватой из-за жабьего желудочного сока. «Но в целом в порядке». Выглядела она не в порядке. «Как выберемся отсюда? Устрою тебе курс морального восстановления». «Звучит угрожающе». Девушка ярко улыбнулась и, обвив мою шею руками, сладко поцеловала. «Спасибо». «Эй!» — удивился я, когда меня за шею укусили. «А это тебе за то, что ты такой засранец», — заявила та и нырнула вниз. Я за ней вскоре догнал ее, а блондинка указала на подводную пещеру. Мы всплыли и дождались корабля, после чего, сунув в рот волос дриады, поплыли в пещеру. Туда жаба и плыла. Видимо, домой возвращалась. С добычей. Пещера оказалась не очень длинной, но полной водорослей. Видимо, для маскировки. В конце находился резкий подъем, а также был воздух. Мы поднялись и попали в просторное пещерное помещение с жабятами и огромной жабой, прям здоровенной. Лишь в высоту она была 7 метров. «Ква!» Грозно квакнули на нас, и все жабята, которых были десятки, начали нас окружать. Очевидно, что это жабье логово. «Чем?» Рядом появилась овечка Кисси, а Ольга отступила к воде. Я же отозвал Блэр и призвал здесь, но уже в виде Бьяка. Не знаю, что вы за твари, но раз пытались сожрать Олю, то вас, видимо, можно уничтожить, — грозно заявил я. И как хорошо, что успел прихватить топор с корабля. «Арр!» — прорычала моя белая лиса с двумя хвостами, а я врубил ауру. «Ква! Ква!» — выругалась огромная жаба. Похоже, мы ее оскорбили. На миг спустя на нас навалились жабята. Они были размером от крупной собаки до бегемота. Малютки, в общем. Ну, это если сравнивать со своей мамочкой. И теперь понятно, для чего та жаба бежала домой. Мамочку кормить. Жаб оказалось куда больше, чем я думал. Тут, оказывается, имелись отнорки, в которых жили жабята. И их как-то стало под сотню с лишним. Овца метнулась вперед, а я напомню, она была размером с небольшого быка. Кисси рогами сбивала мелочевку, а те могли лишь квакать и пытаться поймать ее своими длинными языками. Блэр сразу бросилась на жабью королеву, а та в ответ выстрелила огромным языком, но попасть в лесу не смогла. Зато этот язык пробил каменный пол пещеры, и во все стороны полетели каменные обломки. Мощно. Мелочевка начала прыгать на Бьяка, а та натурально взорвалась электричеством. Электрические разряды ударили во все стороны, поджаривая десятки голубых лягушек. И вновь королева ударила языком. Но я предупредил Блэр, и она успела отскочить назад, а после вцепилась в прилетевший язык. Королева дернула его назад вместе с лисой и открыла пасть, чтобы сожрать Бьяка, которая сама летела к ней. Но я резко отозвал Блэр, а взамен нее метнул в жабу топор прямо в рот. Раздался болезненный рев, и королева начала бесноваться, пытаясь выплюнуть топор. Но я принялся колотить и бить жаб, наступающих с разных сторон. Рядом появилась Блэр и ударила током. Я тоже ударил, после чего обратился человека-лисом. С когтями стало полегче, особенно если они бьют током. Шкура жаб весьма неприятна. Она упруга, а жирок под кожей смягчает удар. Поэтому жабы хорошо держат удар, как и электричество. Но если вскрыть шкуру когтями и ударить током под нее, результат выходит впечатляющий. Блэр помогла мне сдержать основной напор жаб и вновь бросилась на королеву. Та в ответ квакнула и вместе с этим выхаркала литров 10 крови. Я рычал, пугая жаб, а мои когти рвали и резали их плоть. Но твари еще была целая тьма. «Ква!» Двухметровая жаба выстрелила в меня языком, но рядом появился жуткий монстр, похожий на краба-человека. И он клешнёй схватил язык, а я вскочил на этот самый язык и, рванув вперед, вонзил руки в жабьи глаза и ударил током, поджаривая мозг квакающего монстра. Оттолкнувшись от сдохнувшей жабы, я приземлился на пол и тут же дал хорошего леща жабе, которая подпрыгнула и попыталась сбить меня с ног. Рядом орудовал краба-монстр, проливая жабью кровь, и вдруг... «Ква!» Пещера содрогнулась от болезненного рева. Блэр же стремительно атаковала жабу своими лапами. Пользуясь моей тактикой, она когтями рвала плоть и била электричеством по ранам. И сейчас она, забравшись на жабью спину, грызла шею. Королева бушевала, но ничего не могла сделать, а ее кровь текла рекой, и от потомства осталось едва ли треть. «Ты проиграла!» — громко заявил я и выпустил ауру на полную мощность. «Отдавай все ценное, что у тебя есть, и мы пощадим тебя!» «Можно их всех убить, монстры же, да и Олю хотели сожрать. Но мы столько сил потратили на это дело. Мы так можем даже до финиша не доплыть». «Ква!» — не сдавалась королева. «Что ж, тогда вы все сдохнете!» — оскалился я, но вдруг королева склонилась. Блэр спрыгнула с нее и встала рядом, а жабы разбежались кто куда и начали нести нам магический жемчуг, а после... «Ко-ко!» — страдальчески произнесла королева и вытянула язык, на котором лежала золотая жемчужина, большая, размером с яблоко. «Жабья жемчужина? Хм!» Я взял жемчуг и посмотрел на королеву. Пожалуй, хорошо, что сохранил ей жизнь. «Хорошо, мы уходим. Я стянул с себя юбку из паруса и быстро сложил туда жемчуг. Немало жемчуга, кстати. И не забыл золотую. «Ко-о-о!» — облегченно простонала королева, и я отозвал Блэр, а Ольга — овечку и Марину. Это она притворялась крабомонстром. После чего мы опустились в тоннель и, подхватив волосы дриады, поплыли на поверхность. Правда, мне пришлось обхватить полторашку, она чуть сознание не потеряла от истощения. Я спешно всплыл и передал Олю в руки Анны, которая была встревожена, как и Лиза. Та уже собиралась нырять за нами, а иначе зачем ей тогда топор? «Все, теперь можно закончить это испытание». Я плюхнулся на палубу. Устал. Последние часы мы только и делаем, что сражаемся. А еще есть хочется. Я призвал Блэр, и та на остатках сил повезла наш корабль. Куда-то. Лиза, конечно, пыталась собирать кувшинки на нашем пути, но лишь те, которые были прямо на пути. Анна уже опустошена из-за сама. Ольга вообще вырубилась и спит. А еще... «Простите, а можно меня развязать?» — поинтересовалась пленница. Ей была светленькая девушка-маг. «Тогда какой ты будешь пленницей?» — хмыкнул в ответ и приподнялся. «Просто отдыхай». «Ладно». Девушка зевнула и вновь легла на деревянную палубу. «Жестко». «Есть немного». Я закрыл глаза, но через 20 минут раздалось кваканье. Появились жабы. Однако варги Лизы быстренько их убили, да и дриада им помогала. Постепенно я оклемался, но мои силы приходилось экономить, иначе Блэр будет не на что нас вести. Так что вместо расхода сил занимался баловством. То Блэр за ушком почешу, то пленнице устрою пытки. А что? Мы ж пираты. Ну и нам за это заплатили. Пятки там пощекотать или связать поэротичнее. Девушка не была против, мне за это тоже жобалов привалило. А потом я сменил Аню за штурвалом, и та смогла немного полежать. Про то, как на нас вновь напала щука, я промолчу. Мы спаслись, и ладно. Разве что лишились бокового винта. Теперь с разворотом направо будет сложнее. А вот когда на нас напали голубые жабы, очевидно, что уже дети другой королевы, пришлось выложиться на полную. А еще пленницу едва не съели, но в итоге она отделалась легким испугом. И вот спустя некоторое время мы увидели его. Причал. Вот только там уже был корабль. Мы вторые, значит? Что ж. Главное, что это не Максим. Чем ближе мы были к порту, сделанному перед искусственной пещерой, выбитой в стене, тем печальнее был вид. Судно «Альфа» сделано максимально дешево. А еще выглядело потрёпанным. Пока мы подплывали, увидели пятерку человек. Рыжий парень, имя которого я уже забыл. А, точно, рыжий. Так он и называл себя. Ну и Альфа с тремя девушками стояла рядом. Выглядели те уставшими, а еще радостными. Видимо, их радует, что приплыл не Максим. И вот мы причалили. Да, я прямо услышал вздохи облегчения. Наконец-то все закончилось. Эти глупые игры действительно утомили. Не спорю. Было забавно троллить девчат и наблюдать за ними, проходящими испытания. Но и быть объектом для развлечения людей как-то не очень приятно. Тем более, когда специально созданы условия для жесткой конкуренции за внимание зрителя. «Вы как успели раньше нас?» — поинтересовалась недовольная Анна, сходя на причал. «Мы просто сразу же поплыли к концу, чтобы хоть немного набрать баллов», — улыбнулся рыжий. «А, понятно», — кивнула пепельная блондинка и кинула взгляд на работников Игоря и Усатого, которые только подошли. Они принялись собирать нашу добычу, но аккуратно. «У нас там особое сокровище», — улыбнулся я Усатому, на что тот молча кивнул. Судя по тому, что в той пещере пропала связь, организаторы не хотели, чтобы кто-то увидел жабью королеву. Поэтому я никому не показывал добычу. А еще попытаюсь выбить из организаторов побольше благ. Ну ладно. Мы пошли за Усатым. Альфа и Рыжий тоже. Им было интересно, лишь кто приплывет после них. А там в пещере располагались уютные помещения для отдыха. И нет, игры все еще не закончились, да и зрители никуда не делись. Помещение, где мы оказались, напоминало то, где держали нас после отборочных. Диваны, кафетерии, комнаты, где можно развалиться в кровати. Также там были душевые. Так что все мы побрели в душ, даже пленница. Альфа очень удивилась этому, а потом долго смеялась над тем, как я ограбил Максима и повредил его судно. Похоже, она испытывает к парню лютую ненависть. А он, напомню, клялся все вернуть. Все забранные баллы, те, что за жемчуг. Однако, глядя на корабль, который он отбухал, думаю, там баллов-то и не осталось. И отдавать, собственно, нечего. Вскоре чистые и свежие мы, к тому же переодетые, так как нам принесли нашу одежду, собрались в кафетерии, наслаждаясь сытной едой. Ели мы не спеша и молча. Все устали, и говорить совершенно не хотелось. Но так было лишь до тех пор, пока в кафетерии не влетел взъерошенный и потрепанный парень. Я не сразу узнал в нем Максима. Все же водолазный комбинезон был весь в окровавленных порезах. Волосы парня взъерошены, а взгляд полон безумия. «Ты! Ты!» — прокричал тот, бросившись к нашему столику. Но я встал на пути Максима. А то, кто знает, вдруг еще на девчат нападет. «Что я?» — хмыкнув, посмотрел на него сверху вниз. «Он, конечно, парень высокий и хорошо сложенный, но он на моем фоне кажется хлюпиком. Ты ограбил нас и сломал корабль! Не отпирайся! Это вся страна видела!» «И?» — склонил я голову. «Твои шестерки воровали у нас устриц, устраивали диверсии и всячески пакостили». «Это другое!» «Другое — это твой гендер. Мужчина, женщина — другое. Поэтому иди отсюда и не мешай нам трапезничать!» — помахал я ладонью. «Я убью тебя! Ты разрушил мою жизнь!» — прокричал тот, вспыхнув маной. И собрался было меня ударить, но мой суперлещ настиг парня буквально во время рывка. Раздался хлопок, и ноги парня оторвались от пола. Сделав несколько разворотов в воздухе, бедолага улетел к стене обниматься и целоваться с ней. «Боже, дайте отдышаться, это было офигенно!» Меня тут же завалили комментариями, да и баллов насыпали. «Похоже, я исполнил мечту многих зрителей. Да уж». Это нужно постараться, чтобы заставить такое количество людей ненавидеть себя. Вернувшись за стол, я молча продолжил есть. Женщины же почти не отреагировали на сцену. А вот медики примчались весьма быстро. Но ко мне вопросов не было, так что есть нам не мешали. Однако объявление результатов немного затянулось. Видимо, Максима приводили в чувство. После чего всех 15 человек собрали в большом помещении с тремя диванами. Перед нами стоял усатый, и там же находился большой такой экран. «Что ж, это было сложное испытание, но вы все справились и даже почти не пострадали», — улыбался гад такой. «Мы подсчитали всю вашу добычу». В этот момент Максим злобно прошипел и посмотрел на меня, что примечательно, после моего леща его лицо раздулось. Похоже, особой помощи ему никто не оказал. Но зрелище нравилось зрителям. Видимо, поэтому так и оставили. Баллы же текли с огромной скоростью. Про комментарии вообще молчу. «Скажу так. Если у вас есть монеты, применить их можно будет уже после. А теперь...» Экран загорелся. И все мы увидели рейтинг испытания. Место, название команды, итоговая добыча, награда за место. Первое. Команда «Альфа». 0. 5000. Второе. Зябликовцы. 37210. 2000. Третье. Победители. 1710. 1000. «Теперь решите, как будете делить добычу», — заявил усатый. «Все Сергею, пусть сам страдает», — вздохнула Анна, а остальные молча кивнули. «Все мне», — прошипел Максим. Но Альфа промолчала. У них ноль добычи. «Принято. На данный момент рейтинг будет следующим». Список игроков. Номер, имя, баллы. Первое. Сергей, 43 987. Второе. Ольга, 27 160. Третье. Альфа, 10 171. Четвертое. Рыжая, 8 643. Пятое. Блэр, 7 711. Шестое. Рыжий, 7290. 7-е. Анна. 6800. 12-е. Максим. 3104. «Да как? Почему?» — выругалась Анна. «Откуда у этой полторашки столько баллов?» «Ой, неужели...» — Ольга начала бледнеть. «Ваши милые морские песенки покорили сердца всей страны!» — заулыбался усатый, а полторашка закрыла лицо руками. «Я обязана на это посмотреть!» — злорадно заулыбалась пепельная блондинка. «Не надо!» — запаниковала Ольга, но поздно. Теперь и мне захотелось. «Хм, также вы можете использовать монеты, которые накопили, или передать другому», — заговорил усатый, вновь привлекая к себе внимание. «Все этому гаду», — фыркнула Анна, тыча в меня пальцем, а остальные согласились. «Вы накопили 17200 монеты». «Стоп, откуда так много?» — выругался Максим. «Это жульничество! Вы им подыгрываете!» «Большую часть монет собрали питомцы Рыжей и Анны», — тут же ответил усатый. «Пока остальные проходили испытания, питомцы искали золотых жаб». «Это нечестно!» — вновь кричал тот, и у народа аж челюсти упали. Вот кому-кому, а не ему говорить про нечестно. Да и усатый проигнорировал его. «Таким образом, победителем этих игр становится Сергей!» — с театральной паузой заявил тот. А мы все такие: «Да неужели? Вот так сюрприз!» Ольга и Альфа заняли второе и третье место. Каждый дали дополнительных баллов. Мне 20 000, Ольге 10 000 и Альфе 5 000. «Максим, ты клялся вернуть нам баллы», — вдруг заявила Альфа, и остальные загалдели. «Идите к черту!» — сплюнул тот. «Это мы еще посмотрим», — хмыкнула она. И мы разошлись по помещениям, где можно потратить баллы. Точнее, не так. Можно подумать, на что потратить. Но сперва мы попрощались со зрителями и сняли линзы. «Так что, все тратим на ингредиенты?» — спросила Анна, стоило нам оказаться в комнате с большим диваном, стоящим буквой «П», и между ним стол-терминал. «Ты вроде хотела жабий жемчуг?» — посмотрел я на нее. «Что-то я смотрю на него. Но он не так уж много и стоит по сравнению со всем этим», — скривила она личико, глядя на экран. «Даже не знаю, что это». «Высушенное сердце альпийской дракона-змеи. А это...» — начал я было перечислять, указывая на ингредиенты, но меня остановили. «Все, все, хватит. Просто говори, что делать». «Жабий жемчуг», — начал я. Подержав его в руке, я понял, что не такая уж это и классная штука. Мне и моим питомцам он бесполезен. Лизе тоже. Оле не уверен. Ее питомцы стали довольно сильны за последнее время. Твои же... Думаю, они и без жемчуга скоро пройдут эволюционное развитие. А вот королевский жабий жемчуг — другое дело. Но он один. А стоит весьма дорого». «Я бы сказала, что дофига стоит», — закивала Анна. «О его эффективности сложно судить. А вот об этих ингредиентах я смогу сказать, что они эффективны на 100%. «Поняла, поняла. Говори уже, что нам...» Анна замолчала, так как к нам резко зашли, и это была Альфа. «Простите, что помешала, но я хочу поговорить». Выглядела она смущенной, но решительной. А еще потянулась к своему комбинезону, и тот спал с ее тела, обнажая грудь и пах. «Прошу, позвольте мне купить королевскую жемчужину. Я готова даже отдаться вам». «Так мы и не собираемся ее покупать», — ухмыльнулась Оля, а я согласно кивнул. «А?» — зависла красивая девушка. «Сиськи прикрой. Не нужен нам твой жемчуг королевский», — добавила Анна. «Но как и почему?» На лице Альфы появилось еще больше недоумения. «По кочану. Мы за другими наградами пришли». Анна подскочила и попыталась вытолкать девушку из помещения. «Мы не будем брать его», — объяснил я, и Альфа вроде поверила. Застегнув комбинезон, она кивнула и убежала. «Фух», — выдохнула Анна. «Чуть новая блондинка не появилась». «Вот-вот, Сергей явно падок на блондинок». Обе блондинки вставились на меня. А я лишь покачал головой и обреченно вздохнул. «Сейчас мне предстоит принять тяжелейшее решение. Нужно купить ингредиенты, но на все, что я хочу... Не хватает баллов. Жизнь — боль».